Глава 18. Звериный рев действительно лишил меня рассудка. Я был уверен, что люди снаружи мои спасители, кем бы они ни являлись на самом деле. Очень хотелось в это верить. Я раскрутил запор одним махом и пинком распахнул дверь. Передо мной стояли шестеро человек в легких скафандрах. Если это наша команда, то в ней был лишний. В руках они держали штуки, похожие на короткоствольные автоматы. И все равно мне не хватило смелости предположить, что этим гостям радоваться не стоит. Ближе всех стоящий незнакомец едва заметным движением скинул оружие и выстрелил мне в грудь. Резкая боль разошлась от места попадания, закрутила хороводом мир вокруг меня и повалила навзничь. Напоследок я успел отметить, что поступило прометчиво. Возвращение в сознание произошло под аккомпанемент рева, раздающегося снаружи, и щелчков выстрелов, казавшихся на фоне криков зверей слишком тихими. «Да, дружок, местечко ты выбрал себе под стать». Я узнал этот голос, даже искаженный шлемом. Узнал бы его из миллиона похожих. Человеком в скафандре, сидящим в кресле передней половины капсулы, являлся Джан Боб собственной персоной. «Как ты меня нашел?» Видимо, отдых в бессознательном состоянии пошел мне на пользу. Голова соображала ясно. «Дружок твой сдал, седьмой брат. Довериться кораблю, что может быть наивнее?» «Ты запугал его?» «Дико звучит, запугать корабль. Нет, просто залез в его журнал, в котором записываются все разговоры. Потом посмотрел координаты твоего приземления. Он даже не заметил, что я покопался в его мозгах. Еще один наивный артефакт из прошлого, который понятия не имеет о том, что происходит в мире. Пытался захватить сети. Ха-ха-ха. Его бы на первой же попытке вычислили и нейтрализовали ответным действием, навсегда лишив разума, которым он так гордится. «Что вы собираетесь делать со мной?» — спросил я со страхом, ожидая ответ. «Убить, конечно. Нельзя оставлять безнаказанным подобные поступки. А ты надеялся на снисхождение?» Джан Боб мерзко рассмеялся. «Тебя даже животные местные хотят убить, хотя ты им ничего не сделал. А мне сделал. Сидел бы у себя на земле, был бы жив. Так нет же, понесло в космос. Что за дикая нужда лишила тебя инстинкта самосохранения? Вам не понять, у вас нет друзей, которым хочется помочь». «Друзья?» — Джан Боб усмехнулся. «Айрис была мне другом. И что? Сегодня у нее другие друзья. Завтра решит завести новых. Доверять самому себе не всегда получается. Что говорить о каких-то друзьях? Ты как был диким землянином, так им и остался. Никакие улучшения не выбьют из твоих мозгов первобытную дурь. Унижая меня, вы пытаетесь оправдать собственную деградацию. Деньги и власть превратили вас в их придаток. Вы не вольны распоряжаться жизнью свободно. Деньги сильно ограничивают ваши действия. Ждете, что люди, которым вы платите, будут делать все ради них? Напрасно. От вас будут сбегать всегда. А кто-то прикончит, чтобы не жить в страхе. Кто-то, но не ты. Прежде чем найдется такой смелый человек, я отправлю на тот свет многих. Или же буду отправлять их туда заранее, пока им не пришло на ум совершить подлость». Джан Боб подошел ко мне с каким-то небольшим устройством в руках. «Вытяни вперед правую руку!» Я нехотя подчинился. Он застегнул устройство вокруг моего плеча. На нем имелся небольшой экран, на котором светился белый круг. Джан Боб приложил к нему палец. Устройство пикнуло. На белой поверхности круга появилась красная полоска радиус. «Внутри этого контейнера находится шприц с ядом. Ровно через сутки игла вонзится в твое тело и введет его. Ты умрешь в мучениях. Но если в течение суток твоя супруга доберется до тебя и приложит свой пальчик к экрану, этого не случится. Только у нее не будет такой возможности, потому что единственный корабль, который регулярно посещает Землю, это мой грузовик. Ну, ты о нем знаешь не меньше меня». Джан Боб довольно загоготал. «А твоя, наша Айрис, будет получать видео по почте с тем, как ты ждешь неотвратимый конец, и убиваться от беспомощности, глядя на твои мучения. Она это честно заслужила. А потом, когда ты умрешь, она сделает необдуманный поступок, Решит найти меня и отомстить. И тут уже я поймаю ее. Жаль, ты не увидишь ее мучений. Ты скотина, не выдержал я. Впервые в жизни понимаю, что убийство – это благое дело. Все с этого начинают. Убив раз, потом не остановиться. Джанбоб развесил внутри спасательной капсулы камеры. Спасибо земным поставщикам. Помогли объединить наши сети. Теперь можно спокойно пользоваться вашим интернетом. Знаешь, что мне нравится в нем больше всего? Что? Стримы и свобода. То, что нет никакой авторизации. Пользуйся как угодно. Пиши что угодно. Самое то для людей нашего склада ума. У меня даже появились мысли сделать часть вашего интернета резервным хранилищем моих данных. Но это пока в планах. Джанбоб проверил прибор, через который проверял, как снимают камеры. «Что ж, вот ты и в эфире. На моем первом стриме для единственного зрителя. Помаши ручкой и передай привет. Главное в нашем деле заинтересовать зрителя, заставить его сопереживать герою. Что он предпримет, чтобы не умереть? Выдержит ли 24 часа? Или же отдастся местным животным на растерзание?» Кстати, это еще не факт, что они съедят тебя после смерти. Вполне возможно, что они не запугивают тебя, а общаются. Прям как вы, поерничал я. Я наслаждаюсь моментом. Знал, что он обязательно наступит, и готовился. Хороший охотник тот, кто имеет терпение сидеть в засаде. Я хороший охотник, а ты глупая дичь. Попался. Меньше всего я думал о вас и ваших засадах. «А зря. Ладно». Джанбоб перешагнул через меня. «Желаю вам весело провести время. Жаль, ты не будешь слышать рева своей возлюбленной. Мне бы хотелось этого. Но в следующий раз таким же подлецам, как вы, я устрою полноценное общение». «До встречи», — кивнул я ему на прощание в сердцах. «Это вряд ли». Джанбоб даже не обернулся. Злоба, переполняющая меня, давала уверенность в том, что я смогу сломать устроенный космическим Мориарти спектакль. Двое его подручных закрыли за собой дверь. Зашумел двигатель. Звук его стремительно удалился. Я остался наедине со своими невеселыми мыслями. Фауна, распуганная стрельбой, пока не решалась приближаться. Я лежал на полу, наслаждаясь тишиной и тем, что Айрис в этот момент видела меня. Хоть какое-то ощущение привычности и спокойствия. Посмотрел на прибор, надетый на руку. Красный сектор закрасил градусов 10 от общей площади круга. Времени у меня впереди был еще целый вагон. Я медленно поднялся и сел. Голова кружилась. Грудь в том месте, куда попал транквилизатор, болела. Я достал обезболивающую таблетку и запил ее. Через 5 минут она начала действовать. Думать стало еще легче, особенно на фоне тишины. Заглянул в иллюминатор и увидел с десяток трупов макак и одного медведя. Дорого зверушкам обошлась вечеринка. Неужели колонисты прошлого не обстреливали животных, чтобы жить в тишине? Наверное, у них были свои правила насчет отношения к природе колонизируемой планеты. Минимум воздействия. Через час мне захотелось есть. Я снова открыл рис и навернул его с удовольствием, как обреченный на казнь, пожелавший вкусить напоследок плотских радостей. Время от времени я махал Айрис с камеры и показывал, что меня не сломить, что я силен духом, как никогда, а самого подтачивала изнутри жалость к себе. Временами хотелось пустить слезу и даже пореветь, чтобы снять накопившуюся нервозность. Только я знал, что этим расстрою Айрис еще сильнее. Раздался первый крик. Издалека, слабый, но заранее раздражающий неприятными ожиданиями. Я затолкал в уши разжеванную бумагу, присел на сиденье у иллюминатора и закрыл глаза. Вся жизнь прошла перед глазами с того момента, как я встретил Айрис. Жизнь дала мне невероятный шанс начать ее заново, и у меня получилось. Разница между тем и этим мной была невообразимая. Прежний Гордей никогда бы не понял настоящего, если бы нам суждено было встретиться. Мы разошлись по параллельным вселенным. Интересно, что думала о своей жизни Айрис? Ей ведь было еще сложнее. У нее под сердцем лежал наш ребенок, которому придется объяснять, что папка погиб у нее на глазах, а она ничего не могла сделать. Мне пришла в голову сентиментальная мысль. Я взял бумажную обертку, написал на ней «Я вас люблю» и показал в камеру. И в этот момент слезу мне все же не удалось удержать. Она предательски скользнула по щеке, а я инстинктивно вытер ее рукавом. И тут меня будто иглой в задницу кольнуло. Джанбоб соединил земную сеть и космическую не просто так. Он использовал меня в качестве наживки, а запрограммированный на отпечаток пальца Айрис экран — это предложение, от которого она не сможет отказаться. Какой я идиот, представляющий Айрис, рыдающего экрана. Она уже давно искала способ спасти меня, но на самом деле ей была уготована еще одна ловушка. Мне захотелось отговорить ее от этого опасного занятия. Лучшим выходом в нашей ситуации отдать под сруб ферзя, то есть себя, но не проиграть партию. Джанбоб не вечный, как и его месть. Пусть останется жить Айрис и наш ребенок, а мне при таком раскладе и умирать было не страшно. Я подписал под предыдущей надписью на обертке бумаги на русском языке, чтобы не прочитал Джанбоб. «Не вздумай меня спасать, пропадем все», и показал в экран. Хотелось верить, что Айрис прочитала. Джанбоб специально лишил нас двусторонней связи, чтобы мы не сговорились. Мое ожидание и метание, которыми он тоже наслаждался, доставляли ему моральное удовлетворение. Я чувствовал, как он пялится в экран, самодовольно усмехаясь, пуская от садистского наслаждения слюни. Обидно было умереть на потеху. Еще обиднее, если попадется Айрис. Наверное, наше совместное счастье оказалось противоестественным, раз судьба подвергла его таким испытаниям. Коротко, но ясно. Совсем не то, о чем я мечтал. Айрис для меня была слишком хороша, красива, умна и склонна к постоянному риску. Не мой идеал, если подумать. Я слишком спокойный и не азартный, чтобы наши сердца бились в одном ритме. И вряд ли даже к старости мы стали бы мыслить одинаково. Но другой судьбы мне больше не хотелось. Айрис именно та женщина, которая сделала из меня мужчину. Я был ей за это благодарен. И помимо этого, все еще любил ее, как первоклассник старшеклассницу. Восторженно, во все глаза. Белая окружность закрасилась красным примерно на четверть. Прошло 6 часов с того момента, как мне поставили смертельный таймер. Чувства притупились. Не было такого страха, как в начале. Одна усталость и желание, чтобы скорее все закончилось. Я лежал вдоль ряда сидений, болтая ногами, искренне желая позлить Джанбоба расслабленной позой. Вокруг меня собрался целый хор ревунов, вопящих на разные голоса. У меня сложилось такое ощущение, что они оплакивали убитых соплеменников. Или мне просто хотелось, чтобы у кого-то денек задался хуже моего. Еще один пропавший без вести землянин. Интересно, сколько их сгнило на чужих планетах? Сколько замерзло в космосе? Сколько батрачат на космических преступников, не имея понятия о том, как вернуться домой? Какая интересная у меня судьба. За такую на Земле обеспечено пожизненное наблюдение у психотерапевта и таблеточки утром и вечером. Внукам бы рассказывать, не указывая собственное авторство. Или же, наконец, взяться за книги, чтобы излить душу. Пока свежи впечатления. Я снова перекусил какой-то синтетической гадостью. Полупился в иллюминаторы, наблюдая за тем, как макаки пытаются переорать друг друга. Милые зверушки, но очень шумные. Сквозь облака бледно проступили кольца. На землю упала ночная тень, выделившая их сияние в небе. Красивая ночь. Можно было бы наслаждаться ею при других обстоятельствах. Но сегодня канун моей смерти, и потому происходящее вокруг воспринималось через вуаль отстраненности. Ожидание смерти хуже самой смерти. Я несколько раз порывался выскочить наружу, но побеждало не здравомыслие, а чувство вредности. Не дать космическому извращенцу получить удовольствие раньше времени. Представил, как он брезгливо плюет в экран, получив то, что хотел, а именно подтверждение своих выводов о моей слабости. «Хрен тебе, Джанбоб, а не смерть, Гордея! Вытерплю до конца. Дождусь, когда игла впрыснет в кровь отраву, а сам плюну в камеру». Наверняка к тому времени от перенесенных потрясений мое тело не будет так болезненно реагировать на яд. Только бы Айрис не вздумала меня спасать. Пусть проживет за меня нашу земную жизнь. Меня потянуло в сон. Я закрыл глаза и оказался во власти круговерти бессмысленных и бесконечных кошмаров. Мелькающие персонажи сна шумели, суетились, таскали меня по каким-то пещерам, пугали из-за угла и буравили меня взглядом, в котором притаилось вселенское зло. Одним словом, я не спал, а мучился и даже обрадовался, когда проснулся. Иллюминатор светился дневным светом. Прибор показывал гораздо меньше половины отведенного времени. Я демонстративно встал, потянулся, насколько позволяли габариты капсулы, и начал завтракать. Есть не хотелось. Внутри меня жила мелкая дрожь, вызывающая рвотные позывы. но я хотел казаться спокойным и уверенным, будто могу прожить сотню жизней. После завтрака взял чистую обертку и написал на ней: «Джан Боб, твоя жизнь будет хуже моей смерти». Что-то вроде проклятия, чтобы напугать его напоследок суеверным страхом справедливого возмездия. Подержал перед камерами несколько минут, скалясь как Мефистофель. Почему-то в последние часы меня больше всего преследовал образ Михаила Аркадьевича, растерянно смотрящего на меня как на человека, подарившего, а затем убившего надежду. Мне было жалко его до чертиков и стыдно, что не сдержал обещания. Он был как ребенок, оставшийся без родителей, потерянный, одинокий и жалкий. Совсем не тот мужественный следователь, которого я знал. Снова слеза предательски скользнула из глаза. Я вытер ее о плечо, надеясь, что Джан Боб не поймет причину моего жеста. Я раскис, расклеился, впал в прострацию, не думая ни о чем. Превратился в овощ, часто бросающий взгляд на экран с увеличивающимся красным кругом. Стремительно сокращающийся белый сектор вызывал во мне систематические волны потливости и дрожи конечностей. Неужели я скоро перестану быть? Один, на дремучей планете, внутри спасательной капсулы, ставшей моим последним пристанищем, моргом и склепом. Айрис не успокоится, пока не найдет мой труп, чтобы подобающе захоронить отца своего ребенка. Надо было как-то прилично умереть, в красивой позе, или наоборот, завернуться в пластиковый пакет, чтобы ей не пришлось видеть мои разложившиеся останки. Белая полоска почти слилась с кроваво-красным цветом круга. Счет пошел на минуты. Я подергал прибор, надеясь стянуть его с руки. Напрасно. Он впивался в тело, не позволяя рассчитывать на такой легкий вариант избавления. Я выпил обезболивающую таблетку заранее, чтобы облегчить себе симптомы отравления, которыми пугал Джан Боб. Все. Белая часть превратилась в полоску шириной в один пиксель. Я сел в кресло и ухватился за поручни. Вжух-вжух-вжух. Зашумело что-то. Я решил, что это ожил прибор, набирающий яд в иглу. «Всем пока. Встретимся где-то там, за облаками». Я закрыл глаза и откинулся назад. «Гордей! Гордей, ты там живой?» Мне стал мерещиться голос Айрис. «Что, если я умер, а после смерти течения времени не существует, и супруга уже пришла ко мне?» На всякий случай я вскочил и посмотрел в иллюминатор. В нем торчала часть корабля охотников за головами. Я кинулся к двери, ругая себя за неумение критически отнестись к возможной галлюцинации. И все же хотел верить в чудо. Дверь отлетела в сторону, чуть не ударив мою любимую. Она стояла в противошумных наушниках и смотрела на меня во все свои огромные, мокрые от слез глаза. «Гордей!» Айрис кинулась ко мне. Я не мог выдавить из себя ни слова. Комок перекрыл мне гортань. Обнял любимую, вдыхая аромат волос, и не мог поверить, что это происходит на самом деле. «Ай!» Игла проткнула мое плечо. Айрис отстранилась и сразу поняла, в чем дело. Запоздало приложила палец к экрану, но там появилось довольное смеющееся лицо Джан Боба. «Апанасий! Мачете!» — выкрикнула Айрис. Оружие прилетело со стороны корабля. Айрис поймала его, подхватила мою руку, в которую ввели яд, и отсекла ее по самое плечо. Не выдержав подобной встречи и напряжения последних суток, я рухнул на землю под аккомпанемент ревущих макак и испуганных возгласов друзей. Пришел в себя в знакомом месте, на борту судна охотников за головами в личной медицинской капсуле. Я был жив, у меня ничего не болело, только чесалось в районе правого плеча. Потянулся почесать и к своему ужасу обнаружил отсутствие руки. Вместо нее торчал какой-то отросток неприличного размера. Я мог управлять им, но мне было неприятно это делать. «Привет!» — это был голос Клотис. Я повернулся и увидел ее в дверном проеме. «Как ты?» — спросила она. «Намного лучше, чем вчера. Или когда это все произошло. Я предположил, что нахожусь в капсуле больше суток». «Два дня назад». «Я видел Айрис». «Она сейчас занята. Ваша компания пытается выловить Джан Боба. Я не верила, когда ты обещал мне избавить нас от преследования конторы. У них это получилось запросто. Нас с Брайем нигде нет, и будто никогда не было». «Они же рискуют. Зачем он им? Мне стало страшно, что они переоценили свои силы. Как вы нашли друг друга?» «Благодаря связи, которую наладил Джан Боб. Камила вышла на нас в тот момент, когда нам на хвост сели двое придурков. Они прямо у нас на глазах поменяли курс. Это была лучшая демонстрация ее возможностей». «Ясно. И вы решили стать одной командой?» «Да. Твоя жена просила соединить с ней, когда ты придешь в себя. Соединяю». «Конечно». Нейроинтерфейс ожил. Я почувствовал нервными клетками присутствие Айрис. «Привет, Гордей, пришел в себя?» — спросила она звенящим от радости голосом. «Пришел. Возмущен тем, как ты поступила с моей рукой. Представил на секунду, как бы ты поступила, если бы уличила меня в неверности». «Не переживай, это была бы голова», — рассмеялась Айрис. «И я вместе с ней». «Клойти сказала, что вы решили поймать Джанбоба». «Да, пора прекратить его бояться. Он закрыл нам своим существованием свободное перемещение в космосе. Пора поставить в его теле жирную точку». «Эти мысли для беременной женщины не будут полезны. А то, что я уже пережила, полезно?» «Нет, конечно. Но Джанбоб сильный противник. Мы рискуем. Проще было бы снова спрятаться на Земле». «Нет, не хочу жить в страхе. Мы заслуживаем с тобой наслаждения жизнью, особенно после всего случившегося. Последний штрих, иначе дело будет незавершенным». «Я хочу к вам». «Ты чувствуешь себя в силе?» Я приподнялся в капсуле. Голова немного кружилась. Как однорукий бандит. «Ладно, я скину твоим друзьям наши координаты». «Мои друзья, твои друзья. Скидывай, скоро будем. Одна рука здесь, другая там». «Жду с нетерпением». Айрис послала мне поцелуй и отключилась. Клотис вопросительно посмотрела на меня. «Вам координаты должны скинуть, куда меня надо отвезти. Топливо еще есть?» «За глаза!» «Брай!» — крикнула Клотис в сторону рубки. «Проверь новый маршрут. Нам туда!» «Ясно». Брай хлопнул дверью, изолировав себя от остальных помещений. «Ну, спасибо вам, что не смылись!» — поблагодарил я Клотис. «Признаться, к своему стыду, мы бросили тебя. Испугались, что ты принесешь нам проблемы, которых у нас и так было немало. Таких эгоистов, как мы с Браем, нелегко исправить. Улетели с твоими деньгами, решив, что ты найдешь способ выкрутиться. Прости. Призналась, потому что уверена, что ты правильно поймешь». «Главное, что вы вовремя вернулись за мной. Просто чудо, что вы успели в самый последний момент. Еще несколько секунд, и мне конец». «А если несколькими секундами раньше, то рука была бы на месте». «Ничего, отрастет лучше прежнего. Правда, в ней больше не будет искусственных мышц, и она будет здорово проигрывать левой». «Значит, этой рукой будешь ласкать жену, а сильной — бить морды врагам». «Этим ласкать?» Я пошевелил отростком под одеждой. «Ну да, на большее она пока не годится». Лоти засмеялась, подошла и хлопнула меня по плечу. «Рада, что ты встретился нам. Жизнелюбия в тебе много. Рядом с тобой я ощущаю, что жизнь не только работа и деньги. Она намного богаче и веселее, чем мне казалось совсем недавно. Айрис, наверное, тоже в тебе это почувствовала». Клотис приблизилась, глядя на меня, как на медовый пряник. «Эй, Клотис, мы так не договаривались. Ты красивая и очень сексуальная, даже несмотря на твои 70 лет. Но я женат, и Брай сидит через стенку. Каково ему знать, что у его подруги такие полигамные мысли?» Клотис рассмеялась и села в кресло напротив. «Немного завидую вам. У нас с Браем еще нет таких чувств. Или уже нет? А вы себя не жалеете ради друг друга. Еще и людям помогаете». «Ребенок вам нужен. Как профессионал, говорю». Подсказал я ей нужное решение. «Кстати, о помощи. Вы вылечили Марию?» «Нет. Мы подобрали вашу команду ночью, вдали от населенных пунктов. Айрис очень спешила. Использовать наш медицинский модуль решили на обратном пути». «До сих пор храню волос Марии». Я показал пакетик с ним Клотис. «Айрис решила, что наш модуль подходит лучше. Сказала, что испытывает моральный дискомфорт от мысли, что после капсулы Мария серьезно переживет Михаила, а в модуле можно подлечить их обоих». «Согласен. Пока она больна, согласишься на что угодно. А потом, когда заболеет Михаил, Марию будут грызть муки совести, что для нее сделали все, а она ничего». Через минуту показался Брай. «Прилетели», — сообщил он и полез ко мне здороваться. «Извини, могу подать только левую руку. Правая временно отсутствует». Я поздоровался с ним как мог. «Рад видеть тебя, Гордей», — он произнес это искренне. Наш корабль легонько тряхнуло, затем закачало в мягких магнитных зацепах. Открылся входной люк, и первым делом я услышал голос Апанасия. «Так, ну и где этот ветеран космических операций, не жалеющий тела своего?» Он вошел в отсек, пригибаясь в дверном проеме. «Другое дело, Гордей, ты снова выглядишь здоровым». Моя рука исчезла в его ладони. Он потряс ее и помог выбраться из капсулы. «Вам не привыкать таскать мое бездыханное тело. Напомнил я ему про ранение во время штурма здания релианцев. «Айрис просила сопроводить тебя». «А что сама?» «Ответственный момент. Они с мозговичком, который программировал мозг Джанбобу, пытаются его обыграть», — пояснил здоровяк. «Понятно. Значит, вот в чем причина ее уверенности в успехе», — догадался я. «Идем скорее». Мы перешли через телетрап в другой корабль, намного крупнее судна охотников. Трое и Киана кинулись обниматься, когда я появился в проходе. «Здорово, что ты живой!» Подруга Троя не удержалась и звонко чмокнула меня в небритую щеку. Я уже привык, что у меня нет правой руки, и автоматически тянул всем левую. «Привет, Гордей!» Трой тоже протянул левую руку. «Вот это адреналина мы хапнули, когда Айрис показала нам видео с тобой. Камила сразу сообразила, что можно попытаться забраться в сеть, а потом понеслось. Еле успели». «Успели как раз вовремя. Подумаешь, одной руки не будет какое-то время. У меня на машине все равно автомат. Надо только, чтобы соседи не заметили, что у меня руки не было, а потом появилась. Растрезвонят. Где моя Айрис?» «Заперлись с Камилой и одним умником, который тоже бегает от Джанбоба после того, как научил его думать по-новому», — пояснила Киана. «Напряженный момент. Решили заблокировать его на собственной станции, запустить двигатели и направить к Солнцу». «Зачем так радикально? Убийство не наш метод». «Хочется гарантии, что этот урод больше не помешает нам жить». Киана махнула рукой. «Вот уж кому слезы лить не стоит». «За самого Джанбоба я не переживаю. Жаль тех, кто работает на него. Многие из них вынуждены были принять его предложение, не имея выбора». «Сопутствующие потери. Куда без этого?» Пожал плечами Трой. «Иначе задача усложнится многократно». Апанасий, Трой и Киана провели меня в кухонный отсек. Каждый из них пытался как-то помочь мне, заменяя потерянную конечность. «Мы твоя правая рука», — пафосно произнес Апанасий, размешивая сахар в моем чае. Они рассказали мне про охотников за головами, про то, как были шокированы тем, что охотящиеся за ними бывшие коллеги буквально ослепли во время погони, а потом они получили предложение, от которого не смогли отказаться. Их корабль изменил маршрут, повернув к земле благодаря вмешательству Камилы. К тому времени они были уже не против помощи, оценив вмешательство нашей компании. «Джанбо переиграл самого себя, решив устроить прямой эфир. Его страсть к лицезрению мучений развязала нам руки. Я даже не знаю, что со мной должно произойти, чтобы у меня появилось сочувствие к нему», — поджал губы Трой. «Оставишь его в живых, он сочтет нас слабыми и доведет свое дело до конца». «Ладно, собаки — собачья смерть». Согласился я с ним. Только бы не получилось, как в поговорке о том, что тот, кто убьет дракона, сам станет им. «Обещаем тебе остаться людьми», — подняла руку вверх Киана. В коридоре послышались шаги. В отсек первой вошла Айрис, немного уставшая на вид, но, увидев меня, расцвела и бросила обниматься. Я потискал ее одной рукой, поцеловав губы, но не так страстно, как мог бы, будь мы одни. Наши друзья смотрели на мою супругу вопросительно, ожидая окончания романтической сцены. Айрис поправила волосы и, выдохнув, произнесла: «Сбежал».